А потом маленькая разбойница перешла по мосту через Темзу и затерялась среди серой пустыни на южном берегу. Дик проспал в кресле до позднего вечера, после чего Торпенхау растормошил его и велел лечь на кровать. Голос у Дика был хриплый, но глаза ярко блестели. «Давай еще раз взглянем на мою картину», — потребовал он, как балованный и упрямый ребенок. «Нет, сейчас спать. Только спать», — сказал Торпенхау. «Ведь ты болен. Хотя, быть может, сам того не замечаешь. Мечешься, как ошалевший кот». «Завтра же буду здоров. Спокойной ночи». Проходя через мастерскую, Торпенхаус сдернул завесу, прикрывавшую картину, и едва не выдал себя отчаянным криком. Все стерто, все соскоблено и смыто. Если Дик увидит, он окончательно сойдет с ума. И без того уж он вот-вот впадет в горячку. Это бес, злобная чертовка. Только женщина способна сделать такое. А ведь еще не просохли чернила на чеке, которые я ей выписал. Завтра Дик будет рвать и метать. Во всем виноват я. Подобрал ее с панели, спасти хотел. Ох, бедный мой Дик! Бог карает тебя немилосердно. В ту ночь Дик не мог уснуть от радости, и еще потому, что давно пылавшие перед глазами и уже привычные пыточные колеса исчезли, и вместо них с грохотом извергались разноцветные вулканы. «Ну и полить, сколько влезет», — сказал он вслух. «Я свое дело сделал, и теперь будь что будет». Он умолк и лежал неподвижно, устремив глаза в потолок. В крови его бушевал застарелый хмель, порождая бредовое видение. Мозг обжигали стремительно возникавшие и тут же исчезавшие мысли. Сухие руки подергивались. Вдруг ему почудилось, будто он рисует лицо меланхолии на вращающемся куполе, усеянном миллионами огней, раскачиваясь на шатких мостках, а все его великолепные мысли воплотились в человеческие образы, и внизу, в сотнях футов под ним, дружно возносят ему хвалу. Но тут в висках у него что-то лопнуло, звонко, как туго натянутая тетива лука. Сияющий купол обрушился, исчез без следа. И он остался в одиночестве средь непроницаемой ночной тьмы. Надо уснуть. Как здесь темно. Зажгу-ка я свет, да еще раз полюбуюсь на меланхолию. К тому же ночь, кажется, сегодня лунная. Тогда-то Торпенхау услышал, что его зовет незнакомый голос, дребезжащий, пронизанный смертельным страхом. Он посмотрел на картину. Такова была первая мысль Торпенхау, который тотчас же прибежал и увидел, что Дик сидит на кровати, молотя кулаками в воздухе. «Торп, Торп, ты где? Умоляю, подойди скорее!» Но что случилось? Дик вцепился ему в плечо. «Что случилось? Я пролежал долгие часы в темноте. Я звал тебя, но ты не слышал. Торп, «Мой старый друг, не уходи!» «Вокруг темнота, сплошная темнота, пойми!» Торпенхау поднес свечу к самым глазам Дика, но в глазах этих не было даже проблеска света. Тогда он зажег газовую горелку, и Дик услышал, как загудело пламя. Он стискивал плечо Торпенхау с такой силой, что тот скривился от боли. «Не покидай меня! Ведь ты меня не покинешь!» Я ничего не вижу. Понимаешь? Всюду черно. Черным черно. И мне кажется, будто я проваливаюсь в эту черноту. Спокойно. Держись. Торпенхау обнял Дика и осторожно встряхнул его раз-другой. Вот так легче. А теперь молчи. Я посижу смирно, и этот мрак вскоре отступит. Кажется, вот-вот будет просвет. Тс. Дик нахмурил лоб, с отчаянием вперив глаза в пустоту. Ночь была холодная, и у Торпенхау мерзли ноги. Я отлучусь на минутку, ладно? Только надену халат и домашние туфли. Дик обеими руками ухватился за спинку кровати и ждал, надеясь, что темнота вот-вот рассеется. «Как долго тебя не было!» — воскликнул он, когда Торпенхау вернулся. «Вокруг все та же чернота. Чем это ты стучал там у двери?» «Вот кресло, плед, подушка. Буду ночевать здесь. А теперь ложись. Утром тебе станет лучше». «Не станет». Это прозвучало, как отчаянный вопль. «Господи, я ослеп. Ослеп, и тьме уже не будет конца». Дик порывался вскочить, но Торпенхау держал его обеими руками и так сильно давил подбородком на плечо, что он едва дышал. Он мог лишь хрипло твердить: «Я ослеп», и обессиленно трепыхался. «Спокойно, Дик, спокойно», — сказал ему в ухо басовитый голос, а руки держали его мертвой хваткой.